Это сейчас не имеет значения, но тогда это имело значение. В борьбе за руководящую роль в партии он маневрировал. Это было неизбежно в тех условиях и дало результат. Во время Октябрьской революции он стал одним из руководителей партии, членом Политбюро ЦК и членом Первого советского правительства. Но тогда была борьба, была газета, было маневрирование. Он не бегал, как другие, по митингам, не ораторствовал, он работал. И когда все определилось, он пошел с Лениным до конца. И никто его сейчас ни в чем упрекнуть не может. В те дни ему было не до личных дел. Он видел Надю в те редкие часы, когда появлялся на Рождественке. Эта девочка волновала его, но было не до того. Он не имел времени даже подумать об этом. За него подумала она. Памятный июньский день. Он сидел в маленькой комнате редакции, писал что-то, в комнату входили люди, выходили. Он не обращал внимания, кто входит, кто выходит, только раздражался, хлопает дверью. Он всегда не любил этот звук. Но тут приходилось терпеть, и он терпел. И только один раз оглянулся, когда открылась дверь. Почему оглянулся? В дверях стояла Надя. Ее он увидел. Потом увидел и Аню. Был пустой разговор, отчего так долго не появляется, его комната ждет его. Все это пустое. Главное, она пришла к нему, значит, хотела видеть его. Аня сказала: «Вы давно не приходили, мы беспокоимся о вас». «А зачем беспокоиться? Нет оснований беспокоиться. Они дома каждое утро получают газеты, читают его статьи, знают, жив-здоров». Надя пришла его повидать, соскучилась. Вот это важно, это главное. И тогда, когда увидел ее стоящую в дверях, высокую, стройную, красивую, он решил, что эта девушка будет его женой. С этого дня он стал чаще бывать дома на Рождественке. Аллилуевы заботились о нем, кормили, даже купили ему костюм. Больше всех хлопотала Аня, но истинной хозяйкой в доме была Надя, самая младшая. Ольга Евгеньевна, Аня суетились, громко на всю квартиру переговаривались, мешали ему своим криком, а Надя в фартуке с щеткой тщательно убирала квартиру, ставила все на свое место, любила порядок, чистоту, и все молча, без суеты, без крика, настоящая хозяйка. Вечерами она играла на пианино, для себя играла, и когда приходил он, переставала играть. «Почему не играешь? Зачем перестала?» — спрашивал он. «Отдыхайте», — отвечала она, — «не буду вам мешать». Она еще училась в гимназии, слыла там большевичкой, высмеивала в классе Душку Керенского, отказалась жертвовать деньги в пользу каких-то обиженных царских чиновников. Но все это он слышал не от нее, а от Ольги Евгеньевны. Иногда вечерами все сидели дома за столом. Он просил Надю поиграть на пианино, она отказывалась. Тогда он просил ее почитать Чехова. Он любил Чехова и любил, когда его читала Надя. Хорошо читала. Аня тоже читала, но плохо. Не могла удержаться от смеха, прерывала чтение, покатывалась с хохоту, ничего не разберешь. Надя читала, никогда сама не смеялась, а если смеялись слушатели, делала паузу и снова читала. Читала «Хамелеона», «Унтера Пришибеева», «Душечку» тоже читала, но, как казалось ему, без особого удовольствия. Иногда к ней приходили подруги. Он слышал их молодые девичьи голоса, потом они переходили на французский. Он злился. Точно они говорят по-французски, чтобы что-то скрыть от него. Выходил нахмуренный. Но то, что Надя знает французский, играет на фортепиано, ее серьезность, сдержанность привлекали его. Как-то он прилег на постель и проснулся от оклика. «Иосиф!» Он открыл глаза. В дверях стояла Надя. Он сразу почувствовал запах гари. Тлело одеяло. Он заснул с трубкой в руках. Она открыла окно, он вскочил, закатал одеяло, потом вбежали Ольга Евгеньевна, Аня, засуетились, заохали. Надя улыбнулась ему, помахала рукой, вышла из комнаты. Помнится, он привел в дом Камо.